Глава 11. Камал. Далеко затемно провожаю братьев до машин. Смотрю на окно Авроры и возвращаюсь в дом Зориных. Без сил опускаюсь в кресло и вытягиваю гудящие ноги. День выдался не самый простой, но он наконец-то закончился. Держи. Джин подает мне бокал с вискарем. Благодарно киваю и отпиваю небольшой глоток. Крепкий алкоголь опаляет пищевод, и тягучей каплей падает в желудок. А сам вопросительно дергаю бровью. Я за рулем. Здесь сегодня останемся. Небрежно отмахиваюсь. Пусть девочка поспит. Кам. Хмурится Джин и подходит к окну. Не нравится мне все это. Напряженно наблюдаю за ним и думаю. Здесь действительно становится небезопасно. Слух о смерти Зорина уже разлетелся. Скоро сползутся желающие поживиться. Надо действовать на опережение. Согласен. Залпом осушаю бокал, ставлю на стол и встаю на ноги. Пойду проверю. На самом деле просто хочу еще раз посмотреть, как спит мой бесноватый ангел. Последние дни это стало ритуалом, приносящим мне особое наслаждение. Поднимаюсь на второй этаж и негромко стучу в дверь Авроры. Тишина. Спит, наверное. Осторожно нажимаю на ручку, дверь поддается, и я вхожу в комнату. В приоткрытое окно сочится морозный воздух. Луна мягким светом освещает пространство вокруг. Подхожу к кровати, где с головой под одеялом спит Аврора. Стягиваю полотно чуть ниже и на мгновение застываю в недоумении. Вместо девчонки лежат подушки. Какого? Рычу глухо и рывком откидываю одеяло в сторону. Авроры нет. Включаю свет, проверяю ванную, и все шкафы пусто. Джин, твою мать! Ору грозно и сжимаю кулаки в бессильной злобе. Похитили. Распахиваю окно и смотрю вниз. Как они это сделали, что мы не заметили? Я так и думал. Хмыкает за спиной мой безопасник. А все так хорошо начиналось. Оборачиваюсь, скрипя зубами. Ты хоть понимаешь, что это значит? Аврора в серьезной опасности. Если это Муромский, то он пойдет до конца. Девочка не хочет за тебя замуж. Пожимает плечами Джин и передает мне записку, на которой ровным женским почерком выведен какой-то бред. Про благодарность и то, что выйдет замуж только по любви за своего жениха. А еще просит не искать ее, ведь все свои деньги отдает мне добровольно. Что это за херня? Перевожу на Джина взбешенный взгляд. Давно меня так никто не макал фейсом в дерьмище. Девчонка. Обвела вокруг пальца, как пацана сопливого. Дурочка не понимает ведь, что ее ждет. Не зря Зорин обратился ко мне и не позволил выйти замуж за этого Влада. Рыльца у него в пуху по самую задницу. Поднимаю всех. Будем искать по горячим следам? Сухо интересуется Джин. Нет, ни в коем случае. Качаю головой и стискиваю в кулаке грёбаное письмо от невесты. Нельзя привлекать внимание к этой ситуации. Никто не должен знать, что Аврора не под моей защитой. Да, но если кто-то найдет ее раньше, будет пиздец всему. И в первую очередь этой девчонке. Держи под контролем наших врагов. Следи за каждым шагом, а поиском Авроры займется посторонний человек. Уверен? Агрессивно скалится Джин. Я знаю, что справиться не хуже, но он мне нужен рядом. Кто-то должен прикрывать тылы, не привлекая внимания. Да, за работу. Всю информацию по этому бессмертному мне на почту. Джин кивает и уходит, а я достаю телефон. Набираю номер одного надежного человека и отхожу к окну. Здравствуй, Камал. Раздается в динамике ровный голос. Не могу сказать, что не удивлен. Здравствуй, Рустам. Ты оставлял мне свой номер на самый крайний случай. Этот случай настал. Мне понадобится твоя профессиональная помощь. Приходится признать. Слушаю тебя. У меня пропала невеста. Это не просто девушка, Рустам. Она стоит очень дорого. Искать ее будем не только мы. И тот, кто найдет ее первым, может создать большие проблемы. Я так понимаю, первым должен стать ты. Хмыкает он. Да, у меня свои цели. Знать тебе о них не надо. Мне нужна моя девочка. Найди ее. Я хорошо заплачу. Рус наемник, но со своими железобетонными принципами. Камал, а почему я, а не Джин? Ты лучший в этом деле, Рустам. Если не справишься ты, не справится никто. Лесть? Усмехается он. Правда. Я знаю, что лестью тебя не купить. Честно отвечаю я. Ты прав. Я предпочитаю другую валюту. Сбрасывай информацию из суммы гонорара. Подумаю, что можно сделать. Спасибо, Рустам. Воодушевляюсь я. Да, и никто не должен знать, чтобы не спровоцировать волну. Я понял. До связи. Он сбрасывает звонок, и я убираю телефон в карман. Обеими руками стискиваю раму и разъяренно рычу. Я же знал, что женщинам нельзя верить. Все они одинаковые. Предают по щелчку пальцев. Но отчего-то решил, что Аврора другая, идиот. Никогда больше. Входящее сообщение отвлекает от гнетущих мыслей. Проверяю почту. Информация на Влада пришла. Пересылаю Рустаму и добавляю еще от себя все, что может помочь в поисках. А заодно пишу сумму, от которой невозможно отказаться. Захлопываю окно и спускаюсь. Джина уже в доме нет. Но с улицы слышу, как разъебывает своих парней за то, что упустили девчонку. Какой теперь смысл? Надо действовать на опережение. Наливаю себе вискаря, чтобы немного успокоить бушующее в груди пламя, и достаю из кармана вибрирующий телефон. Рустам. Отвечаю. «Все счета Авроры заблокируй», — говорит он тоном, не теряющим возражений. «И паспорт задним числом объяви утерянным». «В этом есть смысл.